Глава первая. Не давайте им точку опоры. Помните фильм «Послезавтра»? Он возник как раз из этих теорий. Астрономы совершенно правильно отмечают. Нас ждет длительный период снижения солнечной активности типа Маундеровского. Внимательный слушатель должен помнить это ужасное время. 1645-1715 годы. Маундеровский минимум солнечной активности. Светило уменьшило теплоотдачу на ничтожную долю процента. Это вызвало падение среднеглобальной температуры на полградуса. И это убило до половины населения Северной Европы. Голод. Да, постиндустриальная цивилизация более независима от природы, чем аграрная. Но продукты питания мы пока еще получаем от сельского хозяйства, а не производим на заводах. Да, у современного сельского хозяйства есть некоторые резервы роста. Но вряд ли эти 10-20 и даже 30% скомпенсируют тотальные неурожаи, вызванные столь катастрофическим падением среднеглобальной температуры, как ее обрушение на полградуса. Напомню, аккурат к окончанию бархатного сезона, в то самое время, когда русские и немецкие старички любят съезжаться к морю, потому как и не жарко, и цены здорово упали, и можно поплавать, побродить по бархатному теплу вдоль берега, позагорать, подышать морским воздухом. Так вот, в это самое время, в конце сентября, начале октября, в эпоху Маундеровского минимума старичкам и в голову уже не придет ехать к морю, разве что на коньках покататься. Я уже упоминал о случае, когда осада Азова Петром I в 1696 году сорвалась только потому, что 1 октября все Причерноморье засыпало глубоким снегом. Но Петр I убил своим жестоким правлением четверть населения России, за что ему потом неоднократно пеняли потомки. Холода Маундеровского минимума и вызванные ими неурожаи выкосили тогда Россию злее чумы. Начиная с 2020 года наступает новый Маундеровский минимум, который продлится до конца столетия. Вы уже запаслись тушенкой, спичками и патронами. Нельзя также забывать, что беда не приходит одна. Колебания солнечной активности коррелируют с положением тяжелых планет, а последние, в свою очередь, провоцируют подвижки в земной коре, вызывая землетрясения и извержения вулканов. Чем больше извержений, тем больше вероятность крупного климатически значимого. Это мы уже проходили. И то, что вслед за спокойным, в смысле вулканизма, временем, вскоре должно последовать весьма и весьма беспокойное, знаем. Именно кластерные извержения могут послужить тем камешком, который стронет лавину великого оледенения. Кстати, о последнем. Снова отсылаю вас к графику колебаний глобальной температуры за последние без малого полмиллиона лет. Смотрите рисунок 1 на компакт-диске. Видите, мы живем в самом конце короткого теплого периода, за которым должно последовать обвальное падение температуры. Все сходится. К ледниковьям наша планета вообще более привычна, чем к теплу. Из двух последних миллионов лет, 1 800 000 лет, на Земле царило ледниковье. И вообще, если взять аналогичный график за последние 3 миллиона лет, можно уловить общий тренд к похолоданию. Мир сползает к какому-то суперледниковому периоду. Это очень тревожно. Посмотрите еще раз на дрожание линии в районе даты 0 и задумайтесь. Если вот эти крохотные колебания кривой, равные полуградусу-градусу, потрясали империи и приводили к вымиранию половины населения в некоторых регионах планеты, то катастрофу какого масштаба может вызвать обрушение температуры до уровня ледниковья на 8-9 градусов? Во времена максимума последнего ледниковья на месте Москвы лежал ледовый щит толщиной в полкилометра, а по крымской, итальянской и испанской тундре бродили мамонты и шерстистые носороги. Никого здесь не будет. Всем спасибо, все свободны. И здесь я до кучи не могу не привести еще один графичек. Историю температуры за последние 12 тысяч лет. Рисунок 12 на компакт-диске. На нем ясно виден общий похолодательный тренд, который наметился в последние 6500 лет. Он тоже неутешителен, как видите. Сваливаемся. Так что, неужели все разговоры о глобальном потеплении — миф? Зачем же тогда был принят Киотский протокол? Зачем академик Юрий Израиль предлагал Путину радикальные способы борьбы с глобальным потеплением? Настолько радикальные, что с их помощью снизить урожайность в России и вообще по всему северному полушарию расплюнуть. Дядька предложил разом опустить температуру планеты на пару градусов. Лихим кавалерийским наскоком, просто вкачать в верхние слои атмосферы примерно 600 тысяч тонн серного аэрозоля. Как? Ну, например, на протяжении нескольких лет использовать сернистое топливо в специально построенных авиалайнерах. Эффект вулканического извержения, вызванный искусственно. При этом проблема падения урожайности, возможность стронуть климатическую систему в новое оледенение, а также вопрос о том, понравится ли авиационным двигателям топливо с повышенным содержанием серы, просто не рассматривается. А то вдруг придется переоснащать весь парк высотных самолетов планеты новыми двигателями. Академик Израиль не сам это придумал. Он будто высказал на новый лад предложение другого академика Михаила Будыко, который в эпоху, когда все рождались для того, чтобы сказку сделать былью, предложил это решение распылять в тропосфере сернистые аэрозоли. Аналогичное решение, совершенно независимо от Израиля и от Будыко, придумал московский профессор Нурбей Гулия. Только он предлагал распылить в верхних слоях атмосферы алюминиевую пудру. У нее высокая отражательная способность. За границей люди тоже не лыком шиты, между прочим. Тоже начали творить идеи по рукотворной перемене климата, безбожно, правда, передирая их у наших. Вот, скажем, журнал «Акта астронавтика», печатный орган Международной академии астронавтики, публикует статью о том, как можно затенить тропики и смягчить климат. Для этого надо над экватором создать кольцо пыли, возить дробленый грунт на ракетах и распылять его в ближнем космосе. Отражающие солнечный свет частички можно брать из горных разработок на Земле или на Луне. Целая группа ученых, работавших над проектом под руководством Джерома Пирсона, президента фирмы Star Technology and Research Incorporated, утверждает, что сокращение солнечного освещения на 1,6% компенсирует рост температуры на 1,75 градуса Цельсия. Земля с таким кольцом станет похожей на Сатурн, причем пылевое кольцо не только будет затенять тропики днем, смягчая климат на экваторе, но и станет по ночам освещать Землю. Затраты на проект до 200 миллиардов долларов. Пустячок, а приятно.